Глава 10. На следующее утро Ник проснулась значительно позже, чем обычно. Как журналистке, работавшей на дому, ей обычно приходилось придерживаться строгого графика, иначе она ничего не успевала бы сделать вовремя. Она всегда принуждала себя оставаться в изначально заданных временных рамках, несмотря на то, что все вокруг, включая Фишера, высмеивали ее твердость в этом вопросе. Но когда ты просыпаешься в предрассветные часы, от того, что большой, теплый, сильный мужчина целует тебя для того, чтобы в следующий час проделывать восхитительные вещи в постели, прежде чем уехать на работу, то более чем естественно после этого провалиться обратно в сон и проспать до... Вот черт, уже 10:30! Ник с наслаждением потянулась на большой пустой кровати и улыбнулась, глядя на смятые простыни. Она чувствовала себя королевой мира. Славное чувство. Голая и приятно утомленная, она ввалилась на кухню. Она забыла подготовить кофеварку накануне вечером. У нее были дела важнее, так ведь? Поэтому выбросила вчерашний фильтр и включила кофемолку. Ник напевала, зачерпывала зерна, отмеряя воду и доставая из шкафчика любимую чашку. Пока варился кофе, она вернулась в спальню за халатом. Не то чтобы она возражала против того, чтобы расхаживать голой, но окна оставались открытыми на ночь, и утренний воздух был прохладным. Увидит ли она Карлоса снова? Хотя он и не был похож на мужчину, который исчезает, стоит только с ним переспать, никогда нельзя быть уверенной. Однако она очень надеялась, что они еще встретятся. У них был фантастический секс, и при этом парень мог ее рассмешить. По ее опыту, довольно редкое сочетание. Ник села на диван с чашкой кофе и полезла в сумку за телефоном, чтобы проверить электронную почту. Сделала один глоток и посмеялась над собой. Она что, действительно собралась проверять почту? Как будто она не знала своих подруг. Они наверняка уже забросали ее сообщениями, на которые надо ответить в первую очередь. Конечно же, Кортни написала ей и Дане сегодня рано утром. «Ник, твоя машина у меня, дай знать, заехать ли сегодня, чтобы вернуть ее. Кстати...» «Ты поимела Карлоса?» «Держу пари, что ответ «да», но мне нужно знать немедленно». Затем Дана. «Погоди, что? Я думала, она все еще мнется по этому поводу. Что случилось? Мне нужны подробности, как я это пропустила». Кортни ввела Дану в курс дела. Та ответила множеством восклицательных знаков. Они вдвоем миленько перетирали ситуацию Ник задолго до того, как она проснулась. «Доброе утро, девочки. Машину можно подогнать в любое время. Кстати, да». Ник не могла удержаться, чтобы немного не подразнить их. Она напевала, проверяя электронную почту. «Очень-очень хорошо. Ей дали добро на портретный очерк о перспективной чернокожей женщине-режиссёре. Ее статью о школьной учительнице из Фресно, которая усыновила 10 своих учеников, через несколько недель опубликуют в журнале «Times Sunday», а редактор, которого она терпеть не могла, уходит в отставку и переводится в не менее ненавистный ей журнал в Нью-Йорке. Какое прекрасное утро! Да? Да? Нам потребуется намного больше информации, чем грёбаное «да». Она громко рассмеялась над сообщением Кортни. «Ник сообщит нам подробности, как только сочтет нужным». Дана всегда была славной. «Однако лучше бы ей счесть это нужным в течение следующей пары минут, иначе я никогда больше не одолжу ей свои туфли». «А вот это уже не очень славно. Лучше ответить быстрее». «Я не знаю, зачем Кортни вообще спрашивает, ведь это она все организовала. Не волнуйся, ты узнаешь подробности сегодня вечером после занятия. Если коротко, это было превосходно». «Вы обе были правы. Он ушел несколько часов назад, а я устала и очень довольна. Вероятно, сегодня утром не смогу работать, но мне плевать. Понятия не имею, увижу ли я его когда-нибудь снова, но оно того стоило. Довольны?» Она пошла на кухню, чтобы подлить себе кофе, и слышала, как приходят все новые сообщения. «От Даны. И мы 1.5 часа занятий будем пялиться на твое довольное лицо, на котором будет красоваться выражение «у меня только что был секс», прежде чем узнаем все подробности, и я тебя убью». От Кортни. «Да, думаю, ради этого стоит пропустить урок, не так ли? Разве одного занятия было недостаточно?» От Даны. «Нет, мы должны идти. Мы уже заплатили за 6 недель». От Кортни. «Я тебя ненавижу. А встретиться перед занятием мы не можем?» от Даны. «Я весь день на съемках и не позволю тебе разузнать подробности без меня». От Кортни. «Тьфу, ладно, ладно, веская причина, но я тут умираю от любопытства». И Ник, готова поспорить, что ты увидишь его снова. И как раз в тот момент, когда она прочитала это, на ее экране появилось еще одно сообщение. «Надеюсь, тебе удалось поспать утром после того, как я ушел. Ты уезжаешь из города на день поминовения или свободно в пятницу вечером?» С широкой улыбкой на лице Ник сделала еще один глоток кофе и написала подружкам. «Могу сказать, что ты бы выиграла это пари. Увидимся вечером». Она поставила кружку на кофейный столик, встала и целую минуту танцевала в гостиной, прежде чем ответить Карлсу. «Вечер пятницы. Меня устраивает». «Так. Нет». Прежде чем нажать «Отправить», она удалила восклицательный знак. Ник считала, что с парнями нужно быть прямолинейной и не играть в игры, но ему не нужно знать, что от его сообщения она пустилась в пляс. И не нужно говорить подругам, насколько они были правы в том, что реабилитация после разрыва — именно то, что, как оказалось, ей требуется. Они и так не смолчат на этот счет. Когда вечером Ник вошла в зал, Кортни и Дана уже были там, и обе уставились на нее. «Я написала, что освободилась пораньше, и мы могли бы встретиться перед занятиями. Почему ты не ответила?» — прошептала Дана. «Ой, сегодня днем она перевела телефон в беззвучный режим, чтобы закончить работу, и забыла его отключить. Плюс был в том, что она успела переделать кучу дел. Минус, что подруги собирались ее придушить. «Простите, я работала и отключила телефон», — начала оправдываться Ник. Выражения лиц обеих не изменились. Николь не смогла удержаться от смеха, отчего они стали сверлить ее взглядами еще сильнее. «Хорошо. Я расскажу одну маленькую деталь, чтобы разжечь ваше любопытство. Мы начали целоваться, не успев выйти из машины». Дана дала ей 5. «Я все еще злюсь на тебя, но я в восторге от того, до чего же это на тебя не похоже». На Дане был очень симпатичный спортивный бюстгальтер ярко-розового цвета и леггинсы той модели, которая потрясающе смотрится на таких высоких, стройных людях, как она, и ужасно на всех остальных. Ник взглянула на свою старую футболку из Стэнфорда и удобные штаны для йоги и вздохнула. В течение многих лет после переезда в Лос-Анджелес она страдала от паранойи по поводу того, что Дана бросит их с Кортни ради других актрис и моделей. Культ внешности, который царил в этом городе, заставлял сомневаться даже в своих друзьях. Однако Дана не дрогнула. Теперь Ник было стыдно, что она когда-то усомнилась в ней. «Привет, класс!» — крикнула Натали. Все немедленно переключили внимание на переднюю часть комнаты. Сегодня волосы наставницы были собраны в невероятно высокий пучок на макушке. «Нам предстоит волнующее занятие! Сегодня вы все сможете использовать боксерские груши!» Класс зааплодировал, хотя боксерские груши уже были развешаны по всему залу, когда они вошли, так что совершенно очевидно, что в этот раз им предстояло их задействовать. Карлос выглядел таким удивленным и довольным, когда она рассказала ему об этом занятии. Он вечно отпускал шуточки, так что она приготовилась к тому, что он будет смеяться над ней. Но он, казалось, даже гордился ею. «Помните, боксерские груши довольно большие и тяжелые. Вы непременно почувствуете это, когда будете их бить. Но прежде чем мы перейдем к снарядам, давайте повторим стойки, которые мы выучили на прошлой неделе. Вы все практиковались, как я вам говорила?» В классе раздались слабые аплодисменты. Ник определенно намеревалась попрактиковаться. Она вернулась домой взвинченная и готовая к этому, и в тот вечер нанесла несколько ударов воображаемым людям в своей квартире. Но потом у нее все разболелось, навалились дела, и после нескольких дней без практики мысль о том, чтобы тренироваться, уже казалась пугающей, и было гораздо проще ничего не делать. Так она и поступила. Однако Дана энергично хлопала в ладоши. «Отличница! Небось, занималась каждый день». «Не так хорошо, как я надеялась, но это нормально. Тренироваться в одиночку немного страшно, верно? Не волнуйтесь, народ, сегодня мы преодолеем этот зажим». Из динамиков гремела сильнее Бритни Спирс. Эта женщина определенно умела подбирать музыку. «А теперь смотрите на меня!» Натали встала в позу, которую научила их неделю назад, и нанесла 1-2 яростных удара в воздух. «Помните, это внезапный выпад!» «Теперь проделайте его. Убедитесь, что находитесь на достаточном расстоянии друг от друга а я пройдусь по залу и проверю, как у вас получается». Ник повторила ее удар кулаком по воздуху. «Ой, из-за минувших часов интенсивного секса ей было больно делать поворот. Впрочем, она бы ни на что их не променяла». Она ухмыльнулась, потянулась и снова ударила кулаком по воздуху. «Хорошая работа, Ник!» Натали внезапно оказалась у нее за спиной. «Помни, сгибай локти и держи ноги прямо. За этим ударом скрывается настоящая сила. Продолжай в том же духе». Как правило, Ник ненавидела людей, в чьем голосе звенел энтузиазм черлидерш. Но почему-то, когда так разговаривала Натали, это действительно вдохновляло. Может быть, потому что в ней чувствовалась искренность. «Превосходно, Дана! Сразу видно, что ты много практиковалась. Подгибай большой палец, чтобы не повредить его. Отлично!» Ник обернулась, чтобы подразнить Дану учительским любимчиком, но подруга так сияла, что у нее не хватило духу сделать это. «Другой стороной!» — крикнула Натали. Они все повернулись и продолжили, пока она заканчивала свой круг по комнате. «Ладно, все молодцы. А теперь вы получите боксерские перчатки. И послушайте, я знаю, что в реальной ситуации вы не сможете достать перчатки, прежде чем броситься на защиту себя или любимого человека. Но пока мы учимся, будем использовать их. Хорошо? Если вы научитесь бить в перчатках, то сможете сломать мужчине челюсть голым кулаком. Я гарантирую это». Ах да. Это еще одна причина, по которой она не возражала против приторно-сладкой манеры Натали, потому что время от времени в ней сквозила сталь. Натали показала им, как бинтовать руки и надевать перчатки. Ник подняла кулаки в воздух и кивнула им с торжествующей улыбкой. Стоило ей только взяться за перчатки, как она ощутила прилив силы во всем теле. В комнате висели два ряда боксерских груш, по одной с каждой стороны. Она, Дана и Кортни встали рядом. «Хорошо, отлично, все готовы. А теперь вспомните все, что я вам говорила. Примите стойку и начинайте бить». Ник отступила назад, встала в стойку и направила кулак в боксерскую грушу. «Черт возьми! Натали не шутила, эта штука была похожа на кирпичную стену. Было невероятно приятно видеть, как та закачалась от ее удара. Она нанесла еще один». Через несколько минут Натали встала рядом с ней. «Ник, ты сегодня здорово справляешься, посмотри-ка на себя!» Ник хмыкнула, попыталась принять идеальную стойку и снова ударила кулаком. «О, очень хорошо, отличная работа! Один вопрос. Почему ты записалась на этот курс?» Ник смотрела на боксерскую грушу, а не на Натали. «Ну, я подумала, что это забавный способ провести время с подружками». Натали похлопала ее по плечу и улыбнулась. «Конечно, хорошо. А теперь скажи мне настоящую причину». Ник повернулась, чтобы посмотреть на нее, и Натали улыбнулась в ответ так широко, как только могла. Ник вздохнула. «Мой бывший парень оказался настоящим мудаком». Тут она подумала, что дело не только в нем. «На самом деле, почти все мои бывшие придурки». «Ты не одинока». Натали стояла за боксерской грушей и держала ее, чтобы та не раскачивалась. «Хорошо. Теперь представь их лица на этой боксерской груше, а потом ударь изо всех сил». Ник сделала шаг назад, уставилась на грушу и послала кулак вперед. «Круто! Здорово!» — похвалила Натали. Ник ухмыльнулась. «Это было неплохо, правда?» К тому времени, как они добрались до бара после занятий, всех трех накрыл кайф от адреналина. «Вы видели, как я лупила эту грушу?» — хвалилась Кортни. — На последнем занятии я заставлю ее летать по комнате, обещаю. — Завтра мне будет чертовски больно, но я не против. Ник сжала кулак и напрягла едва заметные мышцы. — Честно говоря, бицепсы уже болят. И все равно это было потрясающе. Дана ничего не сказала, просто приземлилась за натертый до блеска столик. Пит поставил перед ними напитки, и они поблагодарили его. «Самое время для фразы «я же говорила» насчет этих занятий. Вы рады, что пошли на них со мной?» — спросила их Ник. «Я очень рада, что мы пошли на них с тобой», — ответила Дана. Кортни покачала головой. «Да-да, конечно, занятия оказались намного круче, чем мы думали. Но у нас с Даной есть более веские основания для «я же говорила». Что ж, Ник выходит, сама напросилась, да?» «И что же мы тебе говорили?» протянула Кортни, высоко подняв руку. Дана дала ей 5 с такой же самодовольной улыбкой на лице. «А мы говорили, что тебе нужна реабилитация, не так ли? Не могу поверить, что пришлось ждать так долго. Расскажи нам все». Ник не могла сдержать улыбку, когда рассказывала им всю историю, или, по крайней мере, большую ее часть. «Слава богу, мы убедили тебя преодолеть твою предвзятость по отношению к врачам», — заметила Дана. «О, врачей я по-прежнему не люблю, но это оказалось сильнее меня», — призналась Ник. Все трое рассмеялись. «Погодите-ка», — Ник пришла в голову ужасная мысль. «А вдруг Карлос не поймет, что это всего лишь реабилитация после разрыва? Что, если он ищет серьезных отношений? Я не хочу случайно вляпаться в повторение ситуации с Фишером». «Ой, да брось ты!» — Кортни рассмеялась. «Это Лос-Анджелес. Здесь нет парней, которые хотят серьезных отношений. Ты этого не знаешь, потому что никогда их не искала. Но могу тебя заверить, что такие мужчины здесь не живут». Ник помотала головой и осушила свой бокал. «Не верю. А как же все эти милые парочки, которые держались за руки в ресторане в прошлый раз, когда мы с вами ходили на поздний завтрак вместе? Кроме того, один из якобы несуществующих в Лос-Анджелесе мужчин, заинтересованных в серьезных отношениях, недавно сделал мне предложение. Помнишь?» Кортни закатила глаза. «Фишер не в счет. В этом предложении все было не по-людски. А у парочек, которых мы видели за поздним завтраком, свидание было максимум 3-м по счету, и потом они найдут себе кого-нибудь другого. Через 3 недели, 3 месяца максимум. Люди, у которых серьезные отношения, не ходят на поздний завтрак. Они остаются дома и готовят друг для друга. Это всем известно». Кортни нравилось делать смелые заявления о том, что известно всем, большинство из которых вызывали у них смех. Но на этот раз она вспомнила несколько завтраков, которые она приготовила для Джастина, и с благодарностью взяла у Пита очередной бокал. «Хорошо. А как насчет женатых людей? Ты же не станешь утверждать, что во всем Лос-Анджелесе нет семейных пар, верно?» Кортни выпрямилась и поморщилась. «По-моему, у меня уже болят мышцы от этих дурацких занятий. Да, конечно, в Лос-Анджелесе есть семейные пары, но они уже приезжают сюда в серьезных отношениях или женатыми, и никак иначе. В Лос-Анджелесе никто не может найти себе мужа или жену, кроме знаменитостей, и то только для пиара». Дана, которая закатывала глаза на протяжении всей лекции Кортни, кивнула. «Наш циничный дружок ошибается во всем, кроме последнего. Отношения знаменитостей только для пиара». Ник прищурилась, глядя на Дану. «Погоди, ты же не имеешь в виду все-все отношения знаменитостей. Даже я в глубине души знаю, что Джон и Крисси...» «Вернемся к Карлосу», — перебила ее Кортни. «Я знала, что он стоит того. Ты сказала, что ему очень понравился пряный кекс. В отличие от Фишера, как мы помним». Все трое кивнули. «Отличное замечание». Ник помахала Питу и указала на их бокалы, чтобы заказать еще. «Чувствую, что в будущем все, что вам нужно будет сказать, чтобы вызвать у меня отвращение, это «Фишеру понравилось то-то и то-то» или «Фишеру не понравилось то-то и то-то», чтобы я сразу сочла это привлекательным». Пит поставил напитки на стол, утонув в потоке благодарностей. «Так или иначе», — Ник сделала глоток джина с тоником и улыбнулась, «мне стоит поблагодарить Фишера. Если бы он не сделал мне предложение на стадионе «Доджер», я бы никогда не встретила Карлоса. И после прошлой ночи можно смело сказать, что это была бы огромная потеря». Они чокнулись бокалами. Карлос вернулся домой в четверг вечером с широкой улыбкой на лице. Он должен был чувствовать себя измотанным после того, как провел бессонную ночь у Ник, затем помчался домой, чтобы принять душ, переодеться и отправиться на безумно длинный рабочий день, но он никогда не ощущал себя менее уставшим. Он был готов вернуться к Ник сегодня же вечером и продолжить, по крайней мере, очень этого хотел. Хорошо, что он написал ей сегодня утром насчет вечера пятницы. Сначала он хотел подождать, охваченный невероятным ощущением спокойствия, но потом вспомнил, как не решался пригласить ее выпить в первый раз и как нелепо это выглядело теперь. Карлос прошел на кухню, чтобы посмотреть, что у него есть на ужин. Когда зазвонил телефон, на мгновение он подумал, что ему звонит Ник. Взглянул на экран и покачал головой. «Привет, Энджи». «Я слышала, ты разговаривал с Джесси вчера вечером». «Да, разговаривал». Он почти забыл об этом. Это было как раз перед тем, как у него кончился бензин. Ее голос звучал хорошо, но уныло. Она попросила принести ей еще книг. «Постараюсь сделать это завтра или в субботу». Когда он предложил Ник встретиться в пятницу вечером, у него не было никакого конкретного плана, кроме желания снова увидеть ее. Однако она спросила, чем бы он хотел заняться, и Карлос понял, что вряд ли ее устроит ответ. «Прошлой ночью секс на твоем диване, потом пицца и потом снова секс были просто восхитительны. Может быть, повторим?» Если судить по Фишеру, она встречалась с парнями, которые приглашали ее в модную пиццерию в Сильвер-Лейк, где надо стоять в длиннющей очереди. Ничего не имея против таких парней, сам Карлос к ним явно не относился. «Джесси сказала, что ты накричал на нее. Прекращай это! У нее от этого подскакивает давление. Я тебе уже говорила. Я почитала про преэклампсию и...» «Анжела, ты действительно хочешь высказать мне свое мнение по медицинскому вопросу, составленное на основе информации, которую ты 5 минут назад получила в интернете? Серьезно?» И еще ему нужно было решить, как дать понять Ник, прежде чем они перейдут к самой заманчивой части, что эта дорожка не ведет к предложению. Она ему очень нравилась, и секс был отличным, но ему сейчас не нужны серьезные отношения и уж тем более женитьба. Все, чего он хотел от Ник, это иметь кого-то, с кем можно время от времени выпускать пар, будь то просто отличный секс или отличный секс плюс несколько бокалов вина, или отличный секс плюс возможность подурачиться и все в таком духе. «Я просто говорю, что если ты хочешь, чтобы Джесси меньше нервничала, то ведешь себя неправильно. Книги были отличной идеей, как и кексы. Продолжай в том же духе и перестань дергать ее по поводу давления». Почему его семья вечно бросается такими обвинениями? Он не дергал Джесси. Он лишь хотел убедиться, что она заботится о себе в достаточной степени. Жаль, что прямо сейчас под рукой нет розового вина Ник. Черт, как бы он хотел, чтобы рядом с ним была Ник. «Ладно. Мне просто надо знать, что она относится к своему состоянию серьезно. Я не хочу, чтобы что-нибудь случилось с Джесси или ребенком». Карлос направился в кладовую, свою любимую комнату. В течение нескольких недель у него совсем не было времени на готовку, и ему этого сильно не хватало. Шинковка, помешивание и вся эта кухонная возня очень успокаивали его после рабочего дня. Он поставил кипятиться большую кастрюлю с водой. «Знаю», — ответила Анжела. «И она тоже это знает. Просто постарайся быть с ней помягче. Хорошо?» «Хорошо, хорошо, я обещаю. Удовлетворена?» — сказал он сестре, иначе она никогда не отстала бы. Карлос надеялся. Ник понимает, что ему не нужны серьезные отношения. Скорее всего. Наверняка после всего этого происшествия с Фишером, как на игре «Доджерс», так и после, Ник сама не настроена на что-то серьезное. Можно ли прояснить это окончательно, но так, чтобы она не подумала, будто он считает ее влюбленной в него? «О, идея!» Он включил телефон на громкую связь, чтобы писать сообщение и продолжать разговаривать с Анжелой. «Как ты относишься к мексиканской еде? Хочешь заглянуть в мой любимый ресторанчик «Стако»?» «Вот, свидание в мексиканском ресторанчике, весело и несерьезно, то, что нужно». «Кстати, раз уж мы заговорили о медицине...» Голос Энджи звучал буднично, слишком небрежно. «Ты еще не думал о том, чтобы записаться на прием к врачу? Просто у Джесси оказались проблемы со здоровьем, и наша с тобой наследственность и все такое, хорошо бы...» «Анжела...» Он принялся натирать сыр в большую миску более энергично, чем это требовалось. «Перестань. Не беспокойся обо мне, я в порядке». «Ты все время это повторяешь. Но что плохого в том, чтобы провериться?» Он так устал от этого разговора. Он не хотел идти к врачу и не нуждался в этом. «Анжела, я в норме. Я питаюсь здоровой пищей. Бегаю, высыпаюсь. Прямо сейчас готовлю себе салат на ужин. Расслабься. Если ты беспокоишься о Джесси, это не повод доставать меня. Направь свое беспокойство в более продуктивное русло, например, займись вязанием, рубкой дров или еще чем-нибудь успокаивающим». Он полез в заднюю часть кладовки и взял перечницу, а затем насыпал перца поверх горы тертого сыра. Потом проверил телефон, чтобы убедиться, что не пропустил сообщение от Ник. Конечно, он не считал, что люди обязаны мгновенно отвечать ему. Но сегодня утром, когда он спросил Ник, не хочет ли она встретиться в пятницу вечером, она ответила довольно быстро. «Вязать? Колоть дрова? Ты вообще обо мне что-нибудь знаешь? Однажды я попыталась связать шарф и чуть не перекрыла кровообращение в пальцах. И ты что, думаешь, будто я живу в лесной хижине и держу в ней топор? Я вообще-то в Лос-Анджелесе, не забыл? Мы здесь боремся со стрессом, йогой, иглоукалыванием и травкой». «Ладно, ладно». Карлос посолил воду и бросил в нее горсть спагетти. «Иди на йогу, на иглоукалывание. Как твой старший брат, последнее из перечисленного, я рекомендовать тебе не могу. Но если до этого дойдет, может быть, ты перестанешь меня пилить, и все мы станем счастливее и спокойнее». Может быть, Ник обиделась, что он предложил всего лишь мексиканский ресторанчик? Может быть, она как раз хотела стоять в длинной очереди за модной пиццей? Может быть, она прямо сейчас и стоит в одной из таких очередей с другим парнем? «Хорошо, я придумаю что-нибудь». Он вытащил щипцы из ящика и помешал ими пасту. «А ты не виделся больше с нашей знакомой со стадиона «Доджер»?» — вспомнила Энджи. «Я ведь говорила тебе, что она мне понравилась». Может быть, она ответила «да» этим утром, просто чтобы отвязаться от него, и он больше никогда ничего от нее не услышит, и это сообщение вечно будет болтаться там, в космическом пространстве, без ответа. «Нет, у тебя есть еще поводы поиздеваться надо мной? Заткнись и иди ешь свой салат. Поговорим завтра». 10 минут спустя он сел за кухонный стол с большой тарелкой качо э пепе. Качо э пепе — спагетти с сыром и перцем. Да, конечно, это был не салат, но человек не может жить на одной зелени, так ведь? Плюс он потратил много калорий с Ник прошлой ночью. Его телефон блямкнул. «Что за оскорбительный вопрос? Я слишком долго живу в Калифорнии, чтобы не любить мексиканскую кухню. Если я смогу заглушить в сердце нанесенную обиду, что, конечно, маловероятно, то с удовольствием посмотрю на твой любимый тако-ресторанчик». Он засмеялся и отложил вилку. «Тысячи извинений, но кто знает, может, тебе там и не понравится. Некоторые блюда могут оказаться слишком острыми или странными на вкус». Карлос загрузил в рот первую порцию спагетти. «Хочешь, поспорим?» Он улыбнулся.